Риска не было никакого, если А. Убийца знал о привычках Дворецкого, и Б. мог при необходимости в последний момент не допустить, чтобы родственники и друзья маркиза выпили это вино. Другими словами, убийца, если он был вхож в дом и присутствовал на праздничном обеде, мог отвести подозрения от себя, перенеся их на вино. И круг подозреваемых сразу сузился до единственного человека — сэра Уильяма Келсо. Во всем мире только сэр Уильям мог сказать: «Не пейте это вино. Ты говоришь, его прислал я, но я его не посылал, и не следует нам пить непонятно какое вино». Сказать это мог только он один. Почему мы не заподозрили его с самого начала? Одна из причин — мы полагали, что вино предназначалось маркизу Гэддингхэму и членам его семьи, а привязанность сэра Уильяма к своей сестре, ее мужу, племяннику и племянницам никогда не ставилась под сомнение. Но основная заключалась в другом. Нам и в голову не могло прийти, что убийца полностью изобличит себя, послав с бутылкой отравленного вина свою визитку. Последнее, что мог бы сделать убийца, на деле оказалось первым, что он сделал. И речь шла не об одной ошибке, которую допускает каждый убийца. Визитку свою он приложил к бутылке не случайно. Невозможно, утверждали мы, и представить себе нельзя, чтобы он сделал это сознательно. А он сделал и обвел нас вокруг пальца. Тонкий, тщательно продуманный ход. Для того, чтобы окончательно убедить себя в собственной правоте, надежды на то, что удастся убедить Тотмана, не было никакой. Не доставало мотива. С чего у сэра Уильяма могло возникнуть желание убить Перкинса? И во второй половине того же дня я доставил себе удовольствие выпить чай с домоправительницей маркиза Гэддингхэма. Мы несколько раз переглядывались, когда я бывал у маркиза дома. В те дни, теперь в этом уже можно признаться, я умел найти подход к женщинам. Ушел я оттуда не с пустыми руками. Выяснилось, что Перкинса не любили не только слуги, но и господа. Просто удивительно, почему они держали его. А ее светлость в последнее время разительно переменилась. «В каком смысле?» — полюбопытствовал я. «Помолодела, расцвела, если вы понимаете, что я имею в виду, сержант Мортимер. Стала, ну, прямо девушкой, благослови ее Господь». Я понимал. Что тут не понять? Шантаж. И что я мог предпринять? Какие у меня были доказательства? Никаких, только умозаключения. Если бы Келсо где-то просчитался, если бы оставил хоть одну вещественную улику, тогда моя версия убедила бы любой состав присяжных. А пока единственная улика, его визитная карточка, была для присяжных прямым доказательством его невиновности. Тотман поднял бы меня на смех. А выглядеть посмешищем благодаря Тотману мне совсем не хотелось. Я решил сам найти способ посмеяться над ним. Поехал на автобусе на Бейкер-стрит, пошел в Риджент-парк погулять, подумать. И, проходя мимо Ганновер-террас, увидел юного Робертса.